Вот. Итак, мы сегодня читаем шестую главу Откровения святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова. В прошлый раз мы видели, как на небесах совершается космическая литургия, да, вселенская, которая начинается с того, что четыре живых существа, да, то есть четыре серафима, вместе с 24 старцами поклоняются Богу Отцу, благодаря Его за творение вселенной. Затем является Агнец Божий, открывающий семь печатей, и вся вселенная, постепенно начиная с вершин небес, охватывается великим гимном радости, да? Тем самым гимном, в котором мы участвовали сегодня утром, да, на Божественной литургии, когда мы поносили великую жертву Евхаристии. Великая жертва, которая жертва благодарения за бесчисленные дары Бога, за Его великую искупительную силу, то, что Он искупил нас от всех народов и сделал нас своим царством, и сделал нас царственным священством, и открыл для нас книгу судеб. И вот из этой литургии вырастает вся мировая история. Это очень интересная мысль, на самом деле, которая совершенно чужда вот многим современным людям, которых изуродовала школа советская, Советский институт, своими утверждениями, что там и законные истории существуют какие-то. Якобы там классы борьбы или экономики и так далее. Причем, заметьте, насколько это все вошло сейчас в плоть и кровь современных людей, что даже сейчас вроде как давно советской власти нету, а что у нас говорят там? Экономика все управляет там, да? Полная глупость, конечно же. На самом деле мы видим, с точки зрения Бога, история мира, она коренится в сверхмировых реальностях. То, что мы видим, те события, которые происходят, это результат того, тех действий, которые начинаются выше всех небес. По воле Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Видите, да? Где начинается все? Действительно, можно сказать, что миром правит тайный заговор. Но только не масонский. Далеко не масонский, да? А тайный заговор Троицы. Отца и Сына и Святого Духа. Он управляет Вселенной. И вот... Представьте себе вот события, да, сейчас мы будем читать ряд печатей, как снимает Агнец. И когда значит, снимается каждая из печатей, начинает раскручиваться судьба Вселенной. Представляете? Снимается одна из печатей, появляется одно. Снимается вторая печать, другое. Вот мы могли бы разве вывести, например, ну, находились мы, например, в третьем веке. Мы могли бы что-нибудь вывести из того, что будет в четвертом веке? А если бы мы с вами знали о расположении всех атомов Вселенной, да? И могли бы проанализировать, могли бы из этого вывести? Нет, понимаете? Если бы мы знали бы всю экономическую ситуацию всех империй, что-то вывели бы из этого? Ни капельки, понимаете? Действительно, миром правит великий замысел Бога, который задуман Богом и который на самом деле страшен в своем величии. И отчасти он раскрыт в книге Откровения. На то она и велика книга Откровения, чтобы раскрыть замысел Бога об этом мире, за как он совершается. Итак, вот об этом сейчас мы будем читать. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец». И вышел он как победоносный, чтобы победить. Так мировая история с чего начинается? Вот история церкви начинается, что Агнец Божий и Иисус Христос, жертва за грехи мира, Христос Спаситель, он открывает первую из семи печатей. Начинается первая эпоха истории церкви. И я слышал голос одного из четырех животных, говорящего, как бы голос грома. Приходи и смотри. То есть мы видим, да, что вся история, весь мир существует на основании великих иерархий, да? Есть великая иерархия, начинающаяся от Бога Отца и Его Сына и Святого Духа, и которая правит Вселенной. Приказ Бога, повеление Иисуса Христа реализуется первым из живых существ, первым из серафимов, которые стоят около трона Бога. И он говорит Иоанну и говорит тому, кто должен выйти. Я увидел, и вот конь белый, и сидящий на нем, имеющий лук, и дан ему был венок, и он вышел побеждающий, чтобы он победил. Итак, первый, кого пускает Христос в этот мир, выпускает великого белого всадника, который имеет в руках острый колчан полный стрел, у которого лук со стрелами, и на голове белый венец. Кто это, как вы думаете? Он послал, Христос посылает в мир святых апостолов. Это апостольская проповедь, которая послана как победоносная, чтобы сокрушить силу сатаны. Понимаете, опять-таки повторюсь, что слишком часто мы забываем о воинской природе христианства. А ведь как называется церковь сейчас на земле? Церковь воинствующая, сражающаяся, да? И первый, кого выпускает Христос, он выпускает сражающуюся церковь в бой. А первый, кого он выпускает, это святых апостолов, которому дан венок уже. Заметьте, апостолы увенчаны венком до начала битвы. Потому что он вышел как побеждающий, чтобы победить. То есть апостолы не могли не победить. Почему? Потому что победа уже состоялась. Понимаете, они просто развивают наступление. Генеральная битва уже состоялась. Когда? В день воскресения Господа. На Голгофе и в воскресенье состоялась великая битва, которая закончилась абсолютной и полной победой Бога. И апостолы уже выходят увенчаны венком. Я думаю, мы даже знаем, что это за венок. Это венок Святого Духа, почивший на головах апостолов в день Пятидесятницы. Самая лучшая корона, которая может быть, согласитесь, так ведь? Кстати, венок самого Бога в голове. И в руках у них, у этого всадника, лук со стрелами. Стрела – это Слово Божие. Помните, в книге Псалмов, в 44-м псалме сказано: «Стрелы твои заточенные, разжженные, сильные. Поэтому ради красоты твоей и превосходства твоего выходи и напряги лук, и успевай царствовать. Явит себя дивной десница твоя». И в другом месте книги пророка Аввакума об этом великой атаке Бога было предсказано такими словами. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, сверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его». То есть среди... Вот почему среди лет? Он просит, Аввакум просит, чтобы Господь свое великое дело совершил не в конце просто времен, а в середине временного потока. И дальше сказано: «Во гневе вспомни о милости». «Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и слава его наполнилась земля. Блеск его, как солнечный свет, и от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Почему горы падают, да, перед его глазами? Горы, на которых приносились жертвы бесам, да? Горы гордыни, ненависти и злобы. Когда они в бок смотрят, они рушатся. Представляете, да? Великие горы зла. И когда Бог выходит, зло заканчивается мгновенно, потому что Бог выходит сам. «Грустными я видел шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспевал Господи гнев Твой? Разве на реке негодование Твое? Или на море ярость Твоя, что Ты восшел на коней Твоих?» А ведь на коней, да? На многих. Причем дальше видим других всадников, которых он посылает для исполнения своей воли. «И колесницы твои спасительные». Да, то есть это колесница, которую ты идешь, это великий бой для спасения. «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам». 12 колен Израиля, да? Вот как раз тот самый лук, который видел Иоанн. «И ты потоками рассек землю. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись в воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа своего, для спасения помазанника своего. Ты сокрушаешь голову нечестивого дома, обнажая его от основания и до верха». Кто такой голова нечестивого дома?